Конечно, от одного великого князя тоже было, но там Лиза черкнула мимоходом, что они всей семьей молятся за меня. Это не в счет, и я про это промолчал, чтобы сделать гадостью то, что собирался сказать Нелидов, и кайзера с герцогом хватит. А что будет нечто не очень приятное, я догадался. Князь, у меня к вам просьба деликатная. Александр Иванович вновь замолчал. Если вы насчет лечения, то вынужден разочаровать. Пока не знаю, когда смогу возобновить практику. Нет, спасибо, я здоров, слава богу. Перекрестился Нелидов. Скажите, знакомо ли вам это издание? Он вынул из дорожного бювара брошюру, на которой я успел заметить название «Социал-демократ». Это что, про политику? Не интересуюсь. На такое нет времени. Посол повздыхал, посмотрел на потолок, перевел взгляд на тот самый морской пейзаж. Было видно, как ему все это мучительно. Здесь за авторством некоего Валентинова размещена клеветническая статья, якобы вас вынудили уехать за границу, тем самым лишив российскую медицину одного из лучших врачей. Известно, что это псевдоним эмигранта Плеханова. Вот это сюрприз. Подставил меня Георгий Валентинович. Как есть подставил. Теперь, если оперировать его, то и рука может дрогнуть. Я не злопамятный. Просто хорошо помню зло. Да, он приезжал в Париж, интересовался возможностью сделать операцию. Но вопросы моего отъезда из России мы не обсуждали. Вот поэтому поступила просьба, чтобы вы написали опровержение, дезавуировали эту грязную инсинуацию. Нелидов вздохнул, будто выполнил тяжелую и неприятную работу. И как завернул то все красиво. Прямо настоящий дипломат. Ну раз просьба, значит, исходит это не от царя-батюшки и не от великих князей. Те по статусу просить что-либо могут только у господа Бога. Нет, господин посол, если на стене возле моего дома кто-то напишет бранные слова в мой адрес, то я пошлю дворника вымыть стену, а не буду писать рядом опровержение. Много чести какому-то эмигранту оппонировать. Оскорбить может только равный. У меня получилось сделать достаточно надменное выражение лица, потому как посол встал и быстро откланялся. Университетской клинике я сделал еще одно пожертвование, все же они старались, как могли, оберегая мой покой и здоровье. И, что самое главное, не мешали лечиться. В ответ университет мне присвоил почетного профессора, накрыл поляну, на том и попрощались. Кстати, интервью с журналистами прошло в теплой и почти доверительной атмосфере. Надо в будущем использовать только этот формат общения. Рассказал про Симпландорфе, не забыв упомянуть о бескорыстной и крайне своевременной помощи Гера Дитриха и его спутников. Осыпал комплиментами больницу и ее персонал, которые, как я выразился, сражались за мою жизнь, не покладая конечностей. Помянул тех, кто слал телеграммы поддержки. Репортеры, возможно, и хотели бы задать острые вопросы, но я специально напомнил условия. Любой намек на некорректность, и интервью тут же прекращается. Чао, рогатцы. Вацлаву вот повезло меньше. Кто-то из журналистов связал его появление с внезапным улучшением моего здоровья. Возможно, кто-то из больничного персонала настучал. Мы, правда, подготовились к этому. По миру пошла гулять история об экспериментальном лекарстве, запасы которого были полностью потрачены на меня. Кто-то из особо ретивых обозревателей узнал название препарата «Панацеум». Маркетинг в духе времени. Правда, когда эта вундервафля появится в аптеках, никто сказать не мог. В Базель мы выехали через две недели, одну из которых я провел в больнице, а вторую, для разнообразия, в Венеции. Наконец-то почувствовал себя туристом. Просто бездельничал, гулял по городу, любовался каналами и радовался жизни. Кстати, без наплыва афроевропейцев мне пьяцца Сан-Марко понравилось гораздо больше. И карманников здесь не так много, как в 21 веке. Да что там, и туристов тоже не очень обильно. Большей частью, чопорные англичаники, но какие-то неправильные. В барах до невменяемого состояния не надираются, песни не горланит. Ну и бесконечные стаи голубей, конечно, куда без них. Пастораль, одним словом, мы даже покатались на гондоле. Потом последовал короткий тур по университетам Севера Италии и домой. Странно, как быстро Базель стал для меня домом. То, самое первое впечатление, никуда не делось. Так что осталось построить дом и больницу, да и жить-поживать. А добра мы и так начали наживать. Байер открыл закрома после того, как аспирин начал стремительно завоевывать мир. На какое-то время я даже почувствовал себя богатым до неприличия. Это ощущение улетучилось, когда я выбрал проект больницы и получил предварительную смету. Увидев сумму, которая, вероятно, только вырастет, я понял, что пора придумывать еще парочку аспиринов. Или запускать в продажу пенициллин Панацеум. Насчет его меня уже завалили телеграммами примерно все, от ведущих клиник до университетов и медицинских компаний. Но я сел, посчитал финансы, свел дебет с кредитом, и решил пока не форсировать события. Мои обязательства перед великими князьями оставались в силе, русский медик никто не трогал, бизнес с киллером тоже шел своим чередом. Зачем ссориться с властями? Они злопамятные и руки у них длинные, дотянутся и в Швейцарии. Тем более, что денег все-таки хватает для особняка, который решили строить рядом с больницей, чтобы не тратить время на дорогу до работы, был приглашен совсем другой архитектор. Нечего мешать, это очень разные вещи. Стройка дома началась даже раньше больничной и, похоже, могла вылиться в суммы, совсем запредельные. Я бездельничал еще недели полторы, читая и прогуливаясь по набережной вместе с Агнес. Еще бы пару месяцев, и мне бы точно надоело, но дела звали. Больница не может бесконечно существовать без шефа, слишком многое требовало моего участия, в том числе именитые пациенты, которые явно ожидали, что именно я возьму в руки скальпель. Жена, в свою очередь, казалась воплощением спокойствия. Никаких тебе токсикозов или эмоциональных бурь. Только пару раз среди ночи захотела жареной земляники с селедочным соусом, по меркам беременности сущая ерунда. И, честно говоря, я находил это даже трогательным. На Рождество мы отправились в Вюрцбург. Прекрасный повод избежать утомительных светских визитов в Базеле и навестить тестя, который все откладывал свой приезд. Поездка в столицу Нижней Франконии не прошла без походов в гости, но они были относительно приятными. Ужин у ректора Рентгена и обед у архиепископа Франца Иосифа фон Штейна ничуть не напрягли, по сравнению с вероятным изматывающим марафоном в Швейцарии, это был просто курорт. Не обошлось и без сюрпризов. Мы случайно встретили знаменитую Марту Беккер, ту самую звезду гимназии, которая когда-то отравляла жизнь Агнес. Жена не упустила шанса отплатить ей той же монетой, но тонко, почти искусно. С безупречной улыбкой она рассказала, как мы ютимся в люксе самой дорогой базельской гостиницы, пока строится наш дом, и ей буквально некуда складывать бесчисленные шляпные коробки. Глядя на то, как Марта с трудом сдерживает слезы, изображая радость от беседы, я понял, с Агнес лучше всегда быть по одну сторону баррикад. Не удивлюсь, если бывшая одноклассница супруги что-то с собой сделает после этой встречи. Когда мы возвращались, уже в купе, Агнес пожаловалась, что ее знобит. Измерили температуру, 37,2, но горло спокойное, из носа тоже ничего не льется. В легких, ну разве что если сильно фантазировать, то можно услышать чуть жестковатое дыхание. Со стороны кишечника тоже вроде без сюрпризов. Поначалу я списал все на усталость. Она дремала, прижавшись ко мне, и мне не хотелось тревожить ее. В Мангейме, где у нас была предусмотрена пересадка, Агнес продолжила спать. Для беременных – вполне обычное состояние. Так что 3 часа до базельского поезда мы просто посидели в зале ожидания для пассажиров первого класса. Есть жена не захотела, равно как и отвечать на мои расспросы. Уже перед посадкой на поезд до Базеля призналась, что последние 3 дня ощущает легкую тяжесть внизу живота. Но настоящая тревога накатила, когда она сказала, что давно не замечает шевелений плода. Всю жизнь я был далек от акушерства, и даже те нововведения, которые я выудил из своей памяти во время беременности Лизы, ничуть меня не приблизили к этой части медицины. Я толком даже сердцебиение плода слушать не научился, но навык какой-то приобрел. В купе я настоял на повторном осмотре, слушал, прижимал стетоскоп, пробовал пальпацию, ничего, ни звука, ни намека на жизнь. Спросил про молочные железы, мягкие. Агнес призналась, что на отсутствие шевелений сначала внимания не обращала, пока все телодвижения там ощущались большей частью как бурление кишечника. Тут-то меня и проняло. Так, только не паниковать, я могу ошибаться. Скоро мы приедем в Базель, и я вызову акушеров из университета, они специалисты, посмотрят и скажут, что я обычный паникер, сверхбдительный папаша, все хорошо и повода для тревоги нет, сам себя накрутил, бывает. Глядя на меня, и Агнес тоже начала проявлять беспокойство. В гостинице я телефонировал нужным людям прямо со стойки портье, не поднимаясь в номер. И снова ожидание, правда, уже не часовое. Только успели переодеться с дороги, прибыл доктор Гартнер с кафедры акушерства,

торговались энергично и цены на подритвы общим спустились очень низко. Задержанные с револьвером. 16 ноября на углу Фонтанки и Невского проспекта городовой задержал подозритель Нага Человка, в руках которого был заряженный револьвер. Незнакомец был тут же обезоружен и отправлен в участок, где назвался Энким Иль. С какой целью он вооружился Иль, объяснить не мог. Боже, сколько же у нас барахла. Я не рискнул бы даже приблизительно подсчитать все эти чемоданы, кофры, коробки и прочую утварь. Князь едет, не хухры-мухры. Два носильщика еле дотащили эту гору до извозчика на восточном вокзале Парижа. Отдельный экипаж забили доверху. До северного вокзала недалеко, можно бы и прогуляться, но на блес, как говорится, облишь. Поехали в экипаже, а там, сразу в зал ожидания пассажиров первого класса. Здесь можно было расслабиться, не переживая за вещи, грузчики уже занимались их погрузкой в поезд. Может, съездим куда-нибудь, 5 часов все же ждать посадки, предложил я, глядя на жену. Нет, я здесь отдохну, ответила Агнесса и открыла книгу. Хорошо, что разговаривает. После того рокового дня 6 долгих месяцев жесточайшей депрессии, с ложечки кормили, чуть не силком запихивали. Коллеги советовали психиатров, но я всех послал с этим предложением подальше. Эти деятели через 100 лет мало чего сделать смогут. А сейчас и подавно. Рассказы о замечательных специалистах местной психбольницы с новомодным лечением электричеством я пресек иезуитским вопросом, как быстро они вылечили Ницше, и как сейчас себя чувствует пациент, сразу отстали. Так что все только дома, с единственными лекарствами под названием «Любовь и терпение». Каждый день сидел и рассказывал, чем занимался. Книги читал вслух. Тестя чуть не на веревке приволок, чтобы тот вспомнил все увлечения детства и приятные воспоминания. Но гамочек помог мало, устроил себе тур по местным кабачкам и с дочкой общался мало. Та, впрочем, потихоньку начала оживать. И я надежды не теряю. Не сегодня, так завтра все пройдет. Причина понятна. Сильное эмоциональное потрясение. Возможно, случится еще что-то, и мы двинемся к выздоровлению. Я тогда к Мечникову съезжу. Передавай от меня поклон, тихо ответила она, не поднимая глаз от книги. И Ольге Николаевне тоже. Кто ругал российские дороги, рекомендую срочно отправиться в Париж для контраста. Их мостовая напоминает поле боя после артиллерийской подготовки, а движение – хаос на уровне базара в Самарканде. Вьетнамские улицы 21 века нервно курят в сторонке. Только вместо скутеров тут экипажи и автомобили. Жалкие 5 километров до института Пастера мы преодолевали 40 минут, едва не убившись пару раз. Да и еще и ездил почти напрасно. Илья Ильич оказался занят. Впрочем, как всегда, он выкроил для меня всего 10 минут, в течение которых мы сидели в его кабинете, пили крепкий кофе и говорили о насущном. Стоит ли рисковать своей жизнью ради этих? Он махнул рукой куда-то в сторону, где в его воображении, наверное, располагался Петербург. «Зачем вам эта война, Евгений Александрович?» Он откинулся в кресле и, взлохматив пятернёй и без того растрепанные волосы, выглядел скорее уставшим учителем, чем бойцом за здоровье человечества. «Война, она никому не нужна, Илья Ильич, и мне тоже. Но я иду не ради этих, а для того, чтобы, прошу прощения за пафос, спасать жизни простых солдат. Если хотя бы один из них вернется домой к семье, а не в землю ляжет, это уже стоит затраченных сил. Страна мне была тоже не безразлична, но затевать политическую дискуссию я не хотел. А вы не думали, что у себя в больнице вы делаете в разы больше? Уже спасли 100 жизней, а спасете еще 1000. Занимайтесь чем можете, с грустью в голосе сказал Илья Ильич. А там кто это сделает? Спокойно ответил я. Совесть деньгами не откупишь. Если я могу оказаться полезен, то должен быть там. Мечников посмотрел на меня долгим взглядом, словно взвешивал мои слова. Затем неожиданно сменил тему. А где Агнесса Григорьевна? Вы приехали вместе? Да, она ждет на вокзале. У нее не было настроения ехать со мной. Захотела немного почитать и отдохнуть. Это хорошо. Я рад, что она едет с вами. Знаете, Оля недавно рисовала ее портрет. По памяти. Вспомнила наш визит в прошлом году. Я попрошу ее, она отправит его вам почтой. Если можно, на петербургский адрес. Передайте ей нашу благодарность. В вагоне Норд-экспресса произошла еще одна знаковая встреча. Владимир Алексеевич Гилеровский возвращался из поездки по Европе. Знакомство-то с ним у меня состоялось после утопленников в Москве-реке, но не продлилось долго, Я уехал в Питер, а сейчас столкнулся в коридоре вагона и не узнал сначала. Постарел Гилеровский, пышные седые усы, лысина, морщины резче стали, но голос тот же, громкий, энергичный, будто он до сих пор на улицах собирает материал. Репортер меня узнал первым и, не слушая возражений, буквально втолкнул в свое купе. «Что же, Евгений Александрович, на родину потянуло?» – спросил он, раскладывая нехитрую снедь. На столе появились салями, французский багет, а из саквояжа – бутылка вина. Обслуга вагона первого класса не обманула ожиданий. Сразу появился официант, который молча принес посуду и бокалы, словно заранее предчувствовал. «Потянуло», – усмехнулся я, и добавил серьезнее. «Кажется, что-то намечается с Японией. Плохие у меня ожидания. Война», – приподнял брови Гилеровский, разливая вино. «Не исключено. Мы обсудили политику. Оказалось, Владимир Алексеевич всегда на пульсе событий, даже во время туристических поездок. Его комментарии были язвительными, но точными. Помните, как государыня скончалась после родов в 97-м? Вдруг спросил он, доставая вторую бутылку. «Две девочки остались, а наследника нет. Император совсем затворником стал, ушел в себя. Говорят, бумаги подписывает машинально, кабинеты почти не созывает». А тут Сергей Александрович подсуетился. Он сделал паузу, будто прислушиваясь к завыванию ветра за окном. «Великий князь Сергей, человек железный», — продолжил он, — «в Москве уже показал, как умеет наводить порядок. В Совете он чувствует себя хозяином, а царь будто доволен. Смерть супруги превратила его в тень. Посты, богомолья. Даже о новом браке слышать не хочет. Наследника нет и не предвидится. И что делать? Менять Павловский закон на престолонаследие?» Я молча кивнул. Многое из этого я знал, но детали из уст Гилеровского обретали пугающую живость. На заводах стачки, в Киеве погромы, а царь живет безвылазно в царском селе. Даже гвардия ропщет. Наследник-то сейчас Михаил. Вы сами знаете, к чему он больше склонен, к балам да охоте. В России нынче все великий князь на пару с Витте решает. То, что ушлый министр финансов прорвался в премьеры, я знал. Все-таки за делами на родине следил. Да и про железного Сергея Александровича много чего читал. Наша переписка сошла на нет. Единственный мой источник, Лиза, очень выборочно сообщала о новостях и перипетиях в стране. В купе повисла тишина. Снег, который внезапно пошел, стоило Норд-экспрессу тронуться, казалось, хотел проникнуть внутрь. С такой силой бился он на стекло. «И что теперь?» Наконец нарушил я молчание. Гилеровский тяжело вздохнул, отпил вина, прищурился. «Пороховая бочка. Интеллигенция ненавидит Сергея Александровича. Крестьяне голодают. Рабочие шепчутся о Марксе. А недавно французский чиновник в Париже спросил меня, когда у вас революция?» Я ответил, неизбежно. Вопрос, кто бросит спичку первым? Сергей думает, что цепью и нагайкой можно остановить историю. Но он ошибается. Дядя Гилий замолчал, глядя в окно, а потом махнул рукой. «Ладно, хватит о мрачном. Расскажите лучше про вашу больницу. Легенды о ней ходят. Хотелось бы самому увидеть, но закрутился. Что тут рассказывать? Все работает как часы. Оставил заместителя, человек опытный. Вряд ли я там сейчас нужен». «Это вы напрасно», — улыбнулся Гилеровский. «Без Баталова уже не та больница. В Петербург, на Варшавский вокзал, мы прибыли к полудню. Накрапывал традиционный дождик с мокрым снегом, и ветер с Финского залива продувал насквозь. Ласковый, освежающий, он доводил до легкой дрожи даже в теплых пальто. Комитет по встрече возглавлял Семашко. Он заметно посолиднел за эти годы. Во взгляде появилась уверенность, а в осанке – твердость. Отрастил бородку клинышком, аккуратно подстриженные усики. Одет был прилично, даже элегантно. Совсем не тот испуганный студент, который 6 лет назад едва осмеливался просить совета. Теперь доктор медицины, чиновник 8-го класса. В следующем году, если не случится ничего необычного, перейдет в 7-й. Хороший старт карьеры, спасибо Николаю Васильевичу Склифосовскому. «Ваше сиятельство, рад приветствовать вас на родной земле», — сказал он, отвесив легкий поклон. «Здравствуйте, Николай», — опередила меня Агнесса и протянула ему руку. Мне показалось, или на его лице мелькнула тень улыбки, когда он осторожно приложился к перчатке. На перроне собралась внушительная толпа, человек 50, не меньше. Кто-то пришел из любопытства, кто-то по работе, кто-то просто за компанию. Журналисты с фотографами, сотрудники российского медика, просто зеваки, петербургская публика, вечная жаждущая зрелищ, зеваки, самое простое, им лишь бы на что-то поглазеть, а вот пишущие братья сразу кинулась вперед, раздавая команды, один из фотографов даже попытался объяснить, где нам лучше встать для снимка, но порядок быстро навел Жиган, раскинув руки и подвинув толпу слегка прочь от нас, хотя теперь он выглядел респектабельно, борода аккуратно подстрижена, котелок вместо картуза, его харизма работала все так же безупречно, стоило ему громко прикрикнуть, как фотографы и репортеры дружно отступили назад, господа, общение с князем по правилам, три человека, вопросы заранее, несогласованные темы не допускаются. Пожалуйста, записывайте свои вопросы вот в этот блокнот. С моей легкой руки эта система распространилась по всей Европе. По месту первого применения и названия – миланский формат. Кто-то злился, кто-то жаловался, но в итоге все признавали, что такой способ бережет время и нервы. Я же первым делом направился к медикам, выстроившимся под строгим взором Зинаиды Яковлевны Ельциной, главного врача. Хорошо, додумалась всех под навес поставить. Ваше сиятельство, Евгений Александрович. Громко и четко поприветствовала она. Рады видеть вас в добром здравии. Я поцеловал руку даме, кивнул сотрудникам. И я рад вас видеть, Зинаида Яковлевна. Передайте коллегам, что в честь моего возвращения каждому будет выдана премия, недельный заработок. Будет исполнено, ваше сиятельство, коротко кивнула она, сразу улыбнувшись. Российскому медику работы более чем достаточно. Когда какой-то корреспондент задал вопрос, не жалею ли, что отдал метод лечения всем бесплатно, я только рассмеялся. На наш век точно хватит, кого лечить. Количество больных такое, что ни о какой конкуренции на этом поле речи быть не может. Расширять больницу я не стал, но очередь, как писал Романовский, меньше не стала. Еще и вопрос престижа есть, все-таки мы первые. Было сразу два вопроса о моих планах, я аккуратно уклонился. Сказал, что давно не был на родине, надо сначала нанести визиты. Это было привычно и понятно репортерам. Мы обошли всех встречающих, а затем направились к экипажу, стоявшему у начала платформы. Остальные встречи я решил перенести на приватное общение в более подходящей обстановке. Все-таки дарить подарки и поднимать бокалы за удачу лучше не под дождем. Пока ехали, я смотрел на Петербург. Город изменился, но его дух остался прежним. В глаза сразу бросилось. Автомобилей стало намного больше. Теперь в центре хоть один экипаж с мотором, да обязательно попадался в поле зрения. Надо подумать об обновлении гаража. Бенцвело уже превратился в музейный экспонат. Где там Яковлев с его обещанным новым мотором? Или махнуть рукой и купить что-то готовое? Что не стыдно вывести на Невский, Mercedes Simplex 40 PS выглядел внушительно, 40 лошадей, скорость до 80 км, но цена, 25 тысяч марок, 11 с половиной тысяч рублей, практически как приличное поместье. Впрочем, зачем такая мощь, для улиц Петербурга в виде брусчатки, да и вообще разбитых российских дорог, это перебор, скорее, Rolls-Royce 10 HP, вот что мне нужно, 1000 фунтов, и внутри комфорт, и снаружи вид. Все же англичане знают, как делать машины для господ, но и эта покупка не из срочных. Подумать надо. Наконец, добрались до особняка. Дом, милый дом, как я по тебе скучал. Вот что хорошо, когда своим делом занимаются специалисты. Полный штат еще не набран, но войдя в дом, мы увидели сцену, которую хочется показывать в учебниках о работе прислуги. Все на своих местах. Чехлы сняты, мебель блестит. Паркет натерт до зеркального отражения, даже аквариум. Вода кристально чистая, рыбки грациозно плавают, как будто и не уезжали мы на долгие годы. Я оглянулся и благодарно кивнул Семашко. Это его заслуга. Помню, как он чуть ли не плакал в письмах, когда у аквариумных обитателей началась одна эпидемия, потом другая. И как мы вместе искали способы лечения. Молодец, умудрился не просто сохранить, а приумножить, даже на первый взгляд обитателей стало больше. Посмотрел на Агнес и замер. Она стояла перед аквариумом, глядя на рыб с почти детским интересом. А когда уезжали, едва удостаивала внимания. Может, для нее это место связано только с хорошим, но прошло буквально пару мгновений, и волшебство пропало. Вернулась маска безразличия, и жена поднялась наверх, в свою комнату. Мне, собственно, тоже на второй этаж. Надо телефонировать, приглашать, договариваться. Поначалу узким кругом. Романовский и Николай Васильевич. Вот Бискова скучал. Каждый их приезд, как глоток свежего воздуха. Но Склифосовский прибыть не может, не здоровится. Ага, так я и сдался. Не может он ко мне, зато я могу приехать к нему. Застолье не так уж и важно, общение намного нужнее. Договорились к вечеру. Как раз достаточно времени отдохнуть с дороги, собраться с силами. Встретила меня Софья Александровна, провела в гостиную к мужу. Николай Васильевич сидел в удобном кресле у камина. Лицо его было бледным, с резкими складками у рта, но взгляд оставался таким же живым. «Здравствуйте, Николай Васильевич. Вы выглядите как всегда внушительно». Подошел я к нему и пожал руку. «Ну, конечно, так и скажите». Дряхлый старик, он засмеялся, откинувшись в кресле. «Не ходит, зато болтает без устали. Подал в отставку. Здоровье уже не то. Хватит, навоевался. Еще один удар, и все. Прощай, белый свет. А я что я? Сопротивляться не стал». Софья Александровна настояла. «Правильно сделала», — поддержал я. Я улыбнулся и кивнул Софье Александровне, которая принесла поднос с чаем. «Помня вашу любовь к живописи, не мог прийти с пустыми руками», — сказал я, поднимаясь и подавая сверток. «Что это?» Глаза Николая Васильевича загорелись от любопытства. «Картина. Автор – испанец, сейчас почти никому не известен. Но мне кажется, пройдет лет 50, и о нем заговорят. Тогда ее можно будет продать за баснословные деньги». Он развернул ткань и увидел картину. «Если можно, подержите», – попросил он. «Ну да, размеры не маленькие, в ширину почти метр, в высоту и вовсе 1,20 м, наверное». Склифосовский долго смотрел, вздохнул и погладил холст. «Какая красота! Нет, это чудо продавать нельзя ни за что. Кто автор?» «Пикассо. Пабло Пикассо. Называется старый еврей и мальчик. Как живые?» «Мальчик, наверное, незрячий. Видите, какой взгляд? Какие руки у старика?» «Спасибо, Евгений Александрович». Он вытер слезу. «Не знаю, как и благодарить. Соня, иди сюда. Смотри, что привезли. И неси вина. За такой подарок грех не выпить, ваше сиятельство». В гостиную зашел лакей с телефонным аппаратом. «Вам телефонируют из царского села. Срочно». Глава 7. В Домости. Князь Баталов. Триумфальное возвращение в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург в СТР тил осень не только золотом листьев, но и блеском славы. После 6 лет отсутствия в северную столицу вернулся князь Евгений Кратко Александрович Баталов, выдающийся ученый, чье имя теперь известно всему просвещенному миру. Его возвращение стало событием, затмившим даже шумы светских салонов. Где именно князь Баталов удостоился высочайшей чести, Нобелевской премии по физиологии и медицин, осняя россию лаврами научного триумфа. За годы, проведенные в Европе, князь совершил переворот в медицинской наук. Разработанное им лекарство на основе новейших антибактериальных свойств спасло сотни тысяч жизней. Парижская и Берлинская газеты наперебой писали о чуде Баталова, а в Стокгольм Нобелевский краткий комитет назвал его труды ключом к новой эре медицины. Сам ученый, однако, остался врен скромности истинного аристократа. «Наука служит человечеству, а не личный слав», — заявил он, выходя из поезда на перрон Варшавского вокзала. В СТР часть князя собрались не только коллеги-медики, но и горожане ВСХ со слов и краткое. Студенты Императорской военно-медицинской академии устроили овацию, крича: «Наш Гиппократ!» В без ДС корреспондентам петербургских в Домости Баталов подчеркнул, что Россия, моя родина, и ЗДСЕ должно биться сердце науки. Осенний краткое втер гонит по Невскому проспекту первые холода, но петербуржцы согрываются гордостью. Их город вновь стал домом для гения, чьи открытия общают изменить мир. И, быть может, в ближайшие годы мы услышим новые слова благодарности, уже от пациентов, спасенных лекарствами с русской маркой князя Баталова. В царском селе меня поджидало 2 сюрприза. Первый, встречать экипаж вышел никто иной, как Лихуан. Китаец практически не постарел, но у азиатов это обычная история. Они до 80 могут выглядеть, как подтянутые 40-летние. Особенно если в молодости полысели и на голове не видно седины. «Нинхао», поприветствовал я Ли, отвесил поклон, который китаец мне тут же вернул. Мы прошли парадное крыльцо, в гардеробе у меня приняли пальто, специальный служитель с щеткой почистил плечи официального мундира. Не зря его, выходит, вез. Когда лакеи испарились, я тут же задал волнующий меня вопрос: «Откуда вы здесь, уважаемый Ли?» Китаец коротко рассказал, что у великого князя опять боли в спине, что и послужило причиной вызвали из Москвы срочной телеграммой, а заодно попросили осмотреть царя. У того обнаружилось нарушение циркуляции энергии Янь. Ли Хуан прописал помазаннику иглоукалывание и упражнения из ушу, которые Николай стал выполнять каждое утро. Тут, конечно, сказался эффект дяди, ведь тот сам занимался и ему к тому же помогло. Получается, что Ли выбился в фавориты, это у нас теперь такой новый Распутин. Я внимательно всмотрелся в лицо китайца, но там невозможно было что-либо рассмотреть, слишком невозмутим, слишком погружен в себя. А как же доктор Бадмаев, он не против такого лечения, зачем ему быть против? Петр Александрович прекрасно понимает, что мы друг другу не мешаем, и я не хочу становиться генералом, улыбнулся Ли. Хорошо, если так, а то у знатока тибетской медицины, близкого к двору, может найтись много способов испортить жизнь даже персонам, гораздо более важным, чем массажист-китаец. Провожатый, терпеливо дожидавшийся окончания разговора, довел меня до императорской приемной. Знакомые места, в этом кабинете нас со Склифосовским строили после смерти Георгия Александровича. А вот за дверью меня ждал сюрприз. В личном кабинете Николая работал Сергей Александрович. Ждать приема не пришлось. Секретарь, оторвавшись от стрекочущего телеграфа, и сразу провел меня внутрь. Великий князь выглядел утомленным, под глазами залегли круги. За те годы, что мы с ним не виделись, дядя Николая подвысох, в волосах появилась седина. Евгений Александрович. На лице Сергея Александровича возникла полуулыбка в стиле Джоконды. Какими судьбами в наши Палестины? Князь встал из-за стола, пожал мне руку. В правом углу кабинета, возле окна появился небольшой диван, кресло и журнальный столик. Туда мы и переместились. Сергей Александрович звонком вызвал лакея, велел подать чаю. Что же не самое плохое начало? Тех, кто находится в опале, не угощают и даже не предлагают мягкого дивана. Помнится, Николай нас со Склифосовским отчитывал на ногах. Беседа с Сергеем Александровичем сначала шла ни о чем. Погода, как доехали, что там в Европах. Шло прощупывание друг друга и даже знакомство заново. Тейбл-толк, как выражаются англичане. Князь владел им на все 100. Потом перешли на чуть более сложные темы. Как здоровье детей, царя. Дети здоровы, мои рекомендации по старшему неукоснительно выполняются, но хорошо бы мне его самому глянуть, да и Лиза будет рада увидеть меня. Про то, что можно увидеться с Николаем и осмотреть уже его, ни слова. Ладно, решим через китайца. Наконец, дошли до сути. Я изложил свои опасения насчет Японии. Чушь, резко отмел все аргументы князь. Наши воинские части вдвое превосходят японскую армию на Дальнем Востоке. Флот тоже силен. Потом Сергей Александрович смягчился, начал долго рассуждать о слабости страны восходящего солнца, перечислил уступки, на которые пошел Микадо за последние 10 лет. Складывалось впечатление, что князь говорит с чужих слов, будто выучил урок и повторяет вызубренное. Я даже растерялся. Тут явно не прошибешь. Просто чисто на упрямстве начал спорить. Показал вырезки из газет, которые собрал в специальную папочку. Закупки военных судов Японии за границей, договор с Англией, зарубежные инструкторы, кредиты. Мне казалось, что картина складывается однозначной, но Сергей Александрович был иного мнения. А ведь в прошлый раз, когда мы эту тему обсуждали, он совсем противоположные вещи озвучивал. Ну, так с тех пор и воды утекло. Если так боишься войны, перешел на ты, князь. Поезжай сам в Порт-Артур, убедись в беспочвенности подозрений, что называется, на месте. В каком статусе? Я отставил чашку с чаем прочь, да хоть бы и наместником. Я быстро проведу это назначение через госсовет и правительство. Как же Алексеев? Совершенно бессмысленный человек, отмахнулся Сергей Александрович. Раньше он был в силе, но ныне. Из дальнейших расспросов стало ясно, что Алексеев пролез в командующие и наместники весьма кривой дорожкой. Александр II решил тогда еще великого князя и будущего царя Николая Александровича послать для вразумления в кругосветное путешествие. В этом вояже его сопровождал молодой наместник. Великий князь, не желая вразумляться, загулял в Марселе. Причем не где-нибудь, а в публичном доме. Огромный скандал, газеты подкидывают дрова в костер. Уже и до, прости господи, шлюх добрались, которые начали делиться впечатлениями. Царской фамилии грозил невероятный репутационный урон, но всех спас Алексеев. Заявил в газеты, что буйствовал он, а репортеры просто перепутали все. Даже штраф заплатил в полицию. С тех пор он пребывал в большой дружбе с Николаем Александровичем и, пока тот царствует, сделал невероятную карьеру. Потом о наместнике подзабыли в столице, другие заботы у нас были. Великий князь тяжело вздохнул, взглянул на фотокарточки на стене. Там дядя с племянником стояли с ружьями возле убитого зубра. Нынче же ситуация обострилась. Уж слишком сильно Алексеев тыкает палкой в этот азиатский муравейник. Но ведь ходят слухи, что он внебрачный сын моего отца. Поверьте, это только слухи. Не удивлюсь, если Евгений Иванович сам их и распространял для карьерных подвижек. Странно, что в разговоре великий князь то и дело соскальзывает на «ты», а потом тут же на «вы» переходит. Это он доверие демонстрирует, или определиться не может. У меня совершенно нет опыта такой работы. Это не товарищем министра служить. Даже приблизительно не представляю, чем заниматься на этой должности. Пустое. Приставим к вам помощника, который вас введет в курс. Я готов принять должность наместника только при двух условиях. Слушаю. Тут же откликнулся Сергей Александрович. Даже заулыбался. Сплавить Баталова на Дальний Восток и отлично. Меньше мороки в столице. Со мной поедут Макаров и Куропаткин. Допустим, это будет служебная инспекция. Дабы не обеспокоить японцев. Великий князь задумался, потом кивнул. Что же, переговорю с ними. Думаю, это можно устроить. Если японцы атакуют первыми, какие у меня будут полномочия? Хороший вопрос. Он явно поставил в тупик Сергея Александровича. Я ведь не Алексеев, военного чина у меня нет, только гражданский. Да и того, небось, не хватит на наместничество. Наверное, стоит сразу же телеграфировать мне, даже ночью. Но я не верю в такой ход событий. Министерство иностранных дел проводит дополнительные консультации с нашими европейскими союзниками. Мы настроены решить этот кризис дипломатическим путем. Я тяжело вздохнул. Как раз союзники будут рады стравить нас с Японией и погреть на этом руки. Мне надо подумать. Сами понимаете, Сергей Александрович, подобные решения просто так не принимаются. Хотел добавить, что с министерством меня с Николаем Васильевичем уже один раз провели, но сдержался. Конечно, дорогой Евгений Александрович, подумайте, но помните, предложения такого рода делаются не каждому. Улыбка Сергея Александровича показалась мне одновременно любезной и холодной. Ну вот, я уже и дорогим стал. Даже если представить, что великий князь говорит правду, это еще ничего не значит. У других игроков свои резоны могут быть, и на кресло, нагретое Алексеевым, и иные претенденты найдутся, поименитее и поопытнее. Но что же я вас так сразу с порога и такими вопросами озаботил? Сергей Александрович чуть не руками всплеснул. Сегодня ведь приехали, вот тут переиграл, конечно, все-то ты знаешь. По телефону вызвонил. Да, Норд-экспрессом. Даже не отдохнул с дороги. Пойдем к нам, устроим чаепитие. Лиза будет рада. Не отказывайтесь, Евгений Александрович. А то можно подумать, я скажу. Да в гробу я видал ваш чай, и пойду домой, с удовольствием. По пути он рассказывал о своей жизни в царском. Император настоял на переезде сюда. Говорит, так удобнее, я все время под рукой. Интересно, он скрещивает сейчас пальцы, чтобы его вранью верили? Я бы не удивился. Не таким я видел возвращение. Думал, государство само по себе, а я отдельно. Поеду на Дальний Восток в качестве частного лица, займусь медициной. Ну и подлодками тоже. А эти подковерные игры, не надо мне никаких постов. Денег у меня достаточно, славы, не только наместник позавидует. К тому же лезть в эту выгребную яму, значит, отказаться от того, что я люблю. Медицина не терпит полумер, а оторваться от дела даже на год, все равно, что насмерть заболеть. Исключительно для того, чтобы Сергей Александрович провернул какую-то свою махинацию. Что он мне добра желает, не верю. С другой стороны, официальный статус сильно облегчит достижение целей. Частнику могут просто сказать, куда ему идти и с какой скоростью. Мол, ты никто и звать тебя никак. Разрешаем оставить деньги, и до свидания. Так что думаем. К тому же Сергей Александрович не озвучил еще награду. Что мне будет за сражение на его стороне? Ее лицо прояснилось, но это именно тот случай, когда радость не была запланированной. Значит, дрожайший супруг не счел нужным ее предупредить. Ну что ж, дело прошлое, зачем ворошить? Великая княгиня протянула руку, я слегка наклонился, коснулся пальцев. Евгений Александрович, как приятно вас видеть, сказала она, улыбнувшись. Улыбка была искренней, и все же в ней читалась некая растерянность. Лиза села в кресло, началась светская беседа. Как поездка, как дела в Европе, как здоровье. Обычные вопросы, ответы на которые можно не слушать. Зато Сергей Александрович вел себя странно. То вставит фразу не к месту, то начинает рассказывать о чем-то другом. Потом гоняет слуг по пустякам. То подай, то убери, то вообще выпусти собаку, хотя та лежит себе тихонько в углу. Если я ему так неприятен дома, зачем звал? Разговор мог бы продолжаться в том же духе, но в комнату вошла гувернантка с детьми, моими детьми. Горло перехватило, и я едва сдержал эмоции. Ведь дочь я впервые вижу, а Сашку последний раз тоже много лет уже прошло. Вот он, высокий для своего возраста, стройный мальчик с глазами Лизы. А рядом, маленькая Мария, которой я даже не имел чести видеть прежде. Девочка напоминала ангелочка с картины, светловолосая, серьезная, с каким-то взрослым взглядом. Вряд ли кто рассказывает его императорскому высочеству Александру Сергеевичу о славном докторе, который спас ему жизнь. Равно как и Марии Сергеевне о настоящем папе информацию вряд ли донесут. Помнится, в Милане я под действием интоксикации возжелал передать часть состояния детям. Нотариус, пожилой носатый юрист по фамилии Френкель, вздохнул только тяжело и выразился в том духе, что воля, конечно, моя, но случись что, родители от наследства откажутся однозначно, а если кто узнает, то это будет огромная репутационная потеря для моих потомков. Короче, ничего хорошего. И я послушал мудрого человека, не стал этого делать. «Александр, Мария, это князь Баталов, друг нашей семьи», произнесла Лиза, мягко улыбнувшись мне. Я не смог ответить, просто кивнул. Сашка оглядел меня с интересом, чуть смутился и поклонился. Мария же стояла молча, будто оценивая, как я себя поведу. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство», произнес Саша, явно заранее отрепетированной фразой. «И мне, молодой человек, ты вырос, а я запнулся, но вовремя сменил тему. А ты, Мария, любишь рисовать?» Девочка кивнула. «У нее талант», вставила Лиза. «Мастер делает ей специальные карандаши, а гувернантка учит акварели. Я хотел спросить, какие картины она предпочитает, но в этот момент Сергей Александрович резко прервал идиллию. «Ну, Александр, Мария, ступайте заниматься. Я не могу допустить, чтобы вы пренебрегали занятиями из-за таких визитов». Гувернантка бросила на него растерянный взгляд, но князь повторил: «Идите». Дети сделали реверанс и ушли, а я остался сидеть с чувством, будто меня отодвинули в сторону. «Простите, Евгений Александрович», с натянутой улыбкой произнес Сергей Александрович, «у них строгий распорядок». «Конечно», ответил я. Лиза не сказала ни слова, но я видел, что ей не понравился тон супруга. Когда дети ушли, Лиза вдруг спросила: «Как Агнесса Григорьевна?» «Она пока отдыхает после дороги. Далеко ехать, знаете ли, да и не здоровится ей что-то. Надеюсь, я смогу навестить ее». «Конечно», ответил я, хотя внутренне напрягся. Как Агнесс воспримет визит Лизы, я даже представить не мог. Лучше бы эту встречу отложить. Холодный ветер с Невы хлестал по лицу, когда я шагал по мокрым от дождя плитам набережной. Балтийский завод встретил меня грохотом молотов и едким запахом горячего металла. У причала, затянутого клубами пара, виднелись две стальные сигары, Агнесс-2 и Агнесс-3, по 260 тонн каждое детище. Впечатляло. «Ваша светлость, разрешите представить», постаревший и поседевший Бжевецкий жестом указал на ближайшую лодку. Корпус двойной, между обшивками, баллоны со сжатым воздухом. Погружение за 3 минуты, глубина, до 30 сажений. У нас почти все готово. На когда изволите назначить приемку?